Глава 14, в которой я схлестнулась с красавчиком. Мы остались в каюте с красавчиком вдвоем. «Скажи, не ломайся, что такое агар-агар?» Он подошел ближе, но я быстро свернула наш рисунок. Не верю я красавчику, мутный он какой-то. Крутится все время рядом, будто что-то вынюхивает. Никому меня не убедить, что он вчера дважды случайно появился у удильщика. К чему объяснять, если проще найти слово мастера, чем заполучить агар-агар? Я скосила на красавчика глаза, понимая, что сболтнула лишнего. Но на слово он никак не среагировал. Наверняка историю мастеров в Ливорде знают многие, а уж тем более выпускники Академии Небоходов. «Я на все пойду, чтобы утереть нос шеф-повару», – решительно заявил Инг. «То еще тварь, пришлось как-то познакомиться». «Агар-агар – это красные водоросли, водятся обычно в северных морях», – ответила я, хотя наперед знала, что мои объяснения бесполезны. «Никто из людей и близко к морю не сунется». Я подошла к плите и посмотрела, не разварились ли яблоки. Красавчик последовал за мной и тоже заглянул в кастрюлю. «Рассказывай дальше», – потребовал он. «Ну, разве что для общего развития». Я, разворачиваясь к нему, мило улыбнулась, но, встретившись с холодным острым взглядом, улыбку с лица стерла. Водоросли обрабатывают, чтобы получить порошок. В кулинарии он незаменимая вещь. Можно сделать цветную мастику и лепить из нее любые фигурки. Секрет мастики знаю только я. «Скажи, откуда ты такая?» Красавчик склонил голову к плечу. «Из моря!» – выдала я правду, не подумав о последствиях. «Русалка?» Глаза Инга сделались большими. «Язык мой, враг мой!» Я тут же вспомнила рассказ капитана о злобных русалках, которые охотились на мастеров. Они умели превращаться в прекрасных дев. По спине прошел озноб, когда только представила, что черный рыцарь отдает приказ убить лучшего кулинара Ляну, заподозрив во мне морскую разведчицу. «Я пошутила!» – поторопилась я отпереться. «Откуда тогда знаешь про красные водоросли?» Инг не отставал, тут же докопался. «От бабушки. Она помнила те времена, когда не было войны, и море проявляло щедрость». Мой ответ вроде бы удовлетворил красавчика, но он ушел из каюты задумчивый. Пока мы с капитаном колдовали на кухне, Инг занимался удильщиком. Он драил его с таким тщанием, что взапрел. Ему пришлось раздеться, оставив на себе только легкие светлые штаны. Босиком шлепал по палубе, активно заливая ее водой. Бисеринки пота блестели на коже, а собранные в высокий хвост волосы золотом переливались на солнце. «Куда ты все время пялишься?» Старик взбивал белки для бисквита. Стукнул венчиком о край чашки, чтобы я вышла из глубокой задумчивости. Я вздрогнула и быстро вернулась к варке крема. Едва не упустила момент, когда он начал загустевать. «Да так, погода хорошая, птички поют». В следующий раз я прозевала время, когда нужно было вытаскивать из печи бисквит. «На этот раз тоже птички?» – поинтересовался дед, услышав мое досадное шипение. «Дельфин, будь он неладен!» Красавчик резвился в реке. Зрелище гибкого мускулистого тела в брызгах воды стоило подгоревшего бисквита. Пришлось обрезать края. Хорошо, что сделала тройную порцию. «Нравится?» – спросил капитан. «Вот еще!» – возмутилась я, задергивая занавеску на окне. «Что там может нравиться?» Но я не смогла не посмотреть, как Инг выбирается из воды в прилипших к бедрам штанах. приподняла уголок занавески. Красавчик прыгал на одной ноге, ковыряясь в ухе, а я едва не застонала от вида совершенного мужского тела. «Я спрашиваю, нравится голова осьминога или лучше переделать?» Недовольно буркнул Рут Талбах, вертя тарелку, на которой красовался карамельный слепок круглого бокала. «А ты про что?» Я вздохнула. Поздно смущаться и делать вид, что ничего не происходит. «Вам не кажется, что красавчик Инг родом из моря?» Я не удержалась от мучающего меня вопроса. «Нельзя быть настолько красивым!» Старик отдернул занавеску и глянул в окно. Наш юнга сушил на ветру волосы. Длинные, они взлетали и опадали на плечи, словно крылья. «Нет, не кажется!» – буркнул капитан, возвращаясь к своему занятию. «В море мало красивых тварей!» Он собирался варить новую порцию карамели. Вылил в сковороду бокал ягодного сока и высыпал колотый сахар. В этом мире сладкая смерть продавалась в виде крупных слитков величиной с голову, и сахар приходилось колоть. «А русалки? Эти в 100 крат подлее любой твари!» «Нет, я о том, что они могут превращаться в красивых женщин. А перед нами красивый мужчина, который плавает в воде, как рыба. Откуда такие способности, если жители суши боятся заходить в водоемы? И что за имя такое «красавчик»? Больше на прозвище похоже». «Прозвище есть». Капитан помешивал сироп, ожидая полного растворения сахара. «А насчет того, принадлежит он к русалочьему народу или нет, точно не скажу. Надо понаблюдать». «Я глаз с него не спущу», – живо пообещала я и еще шире распахнула занавеску. Дед улыбнулся в усы. Щупальца у нас никак не получались, то стенки были слишком толстые, об такие только зубы ломать, то хрупкие, невозможно было прикрепить к бисквитной основе. Мы уже не стеснялись в выражениях, когда очередное щупальце развалилось в моих руках. Еще страшно мешал застывший в дверях красавчик, молча наблюдавший за кулинарным провалом. Каждая неудача вгоняла меня в краску именно из-за него. Но и выпроводить Инга, проявив тем свою истерическую сущность, я не решалась. «Все, не могу!» — сдалась я, бросая осколки леденцов в чашку. «Давайте просто смастерим китай из зефира. Пектина на него хватит. А из жженого сахара сделаем фонтанчик, который он из себя выпускает». Я не сразу поняла, почему на кухне прекратилось всякое движение, и наступила тишина. «Она случайно не из русалок?» Спустя минуту подал голос красавчик. «Откуда она знает, как выглядят киты с фонтаном?» «Об этом всякий знает», — отмахнулась я. «Нет», — ответил капитан. «Стены возведены более 50 лет назад, а в пресные реки киты не заплывают. Спроси жителей Ливорда, кто такие киты, и мало кто ответит правильно». Я не сразу нашлась, что ответить. Но лучшая защита – это нападение. «Хорошо, у меня встречный вопрос». Я ткнула красавчика пальцем в грудь, крепкую, как броня. Я не могла этого не отметить, прежде чем продолжить говорить. «Откуда тогда тебе известно, как выглядят киты? Ладно, наш капитан, он участвовал в войне с морем, а ты?» «А я учился в Академии небоходов, и наши корабли выходили за стену. Нельзя быть воином и не познакомиться с противником. А вот где морских тварей могла видеть ты?» «Я не помню». «Хороший ответ, когда не можешь рассказать о своем мире. Я рисковала оказаться в дознании один на один с черным рыцарем, который уже не будет ко мне так благосклонен». Капитан знает, что я потеряла память. Меня чуть не убили рыцари. Болт просвистел у самого уха. И почему я должна отчитываться перед всякими юнгами? Я наткнулась на холодный взгляд красавчика, и мне сделалось страшно. Он не верил ни единому моему слову. «Я не русалка, клянусь!» – прошептала я, отворачиваясь к деду. «Вы хоть мне верите? Или тоже скажете, будем наблюдать?» «Я с нее глаз не спущу!» – мрачно пообещал красавчик. «За работу, детки!» – старик хлопнул себя по коленям и поднялся с табурета. «Русалки вы или нет, заказ выполнять надо. Я не готов потерять честное имя». «Так кита делаем или продолжаем мучиться щупальцами?» Боковым зрением я видела, что Инг разглядывает мой рисунок, схематично показывающий идею торта. «Как вам удалось сделать голову?» – спросил красавчик, переводя взгляд с рисунка на карамельную заготовку. Дед быстро объяснил, что использовал в качестве основы бокал для вина. «Были бы у нас подходящие под щупальца формы, мы бы так не мучились», – со вздохом произнес он. «Я уж подумал, не сделать ли заготовки из теста, чтобы залить туда карамель. Но, боюсь, мука испортит прозрачность стекла». «У вас есть формы», – уверенно ответил Инг и удалился. Мы с капитаном заинтересованно уставились ему вслед. Он появился быстро с головой барана в руках. Снял ее в коридоре, где подобных трофеев висело множество. «Рога!» – красавчик кончиками пальцев погладил крутой рог. «Чем не форма? У вас в коридоре есть всякие, чтобы сотворить несколько видов щупальцев». «Ты наш спаситель!» – выдохнул капитан, хватая баранью голову. «Меня сейчас вырвет!» – заявила я. «Не люблю чучела животных». «Выйди, мы справимся без тебя», – бесцеремонно заявил Инг, оттирая меня в сторону от стола. «Да, иди отдохни», – кивнул капитан. «Перекуси чего-нибудь на корабле, там есть. Мы позовем тебя, когда нужно будет собирать торт». Я решила не терять времени даром, а пойти купаться. Я забежала в свою комнату и взяла с собой все необходимое, в том числе отвар для мытья волос. Помахивая корзинкой, прошла мимо кухни, но там никого не было. Нашла мужчин на веранде. Они что-то пилили. Как оказалось, рога. На полу валялись безрогие головы. На что не пойдешь ради великой цели. Забежав на удильщика, отрезала краюху хлеба, намазала паштетом, который принес в качестве гостинца от травницы дед. Взяла пару огурцов и пошла к своей заводе. Где-то через час, когда я в волю наплавалась, заявился красавчик. Я вышла из воды и отжала волосы. Я больше не повторяла глупостей и не купалась голышом. Мой купальник отлично служил мне и в этом мире. Я ожидала, что Инг покраснеет, но он, хоть и прошелся взглядом по моей фигуре, не повел и бровью. «Получилось?» – спросила я, прыгая на одной ноге. В ухо попала вода. «Да, конечно», – ответил красавчик, щурясь на солнце. «Я всегда добиваюсь намеченной цели». «Вот и здорово! Отвернись, я переоденусь!» Инг отвернулся. Я быстро сняла купальник и напялила чистую рубаху. Одну из тех, что купила в лавке. «Все, пошли!» Я подхватила корзину и мокрый купальник. Его я повесила на веранде, на перилах сбоку, где еще дарило тепло уходящее солнце. На кухне обмоталась рабочим фартуком. Не видя капитана поблизости, выглянула в окно. Рут Талбах маячил на лодке. Замешивал тесто на завтра и что-то кашеварил на огне, вытащив на палубу переносную печку. Что-то вроде кирогаза. Я видела похожий у бабушки в кладовке. Правильно, на одних бутербродах долго не протянешь. Краем глаза отметила, что красавчик щупает мой купальник. Кажется, проверяет, не чешуя ли это. «Фетишист!» – прошипела я и принялась за работу.